в виновности Дрейфуса. После высылки Дрейфуса на чертов остров Пикар был назначен начальником контрразведки генерального штаба. Здесь он изучил все детали этого страшного дела и пришел к твердому убеждению. Произошла ошибка. Шпион не Дрейфус, а Эстергази. По его приказу была установлена слежка за Эстергази. Слежка обнаружила связь Эстергази с иностранными разведками. Пикар с торжеством доложил генералам: «Найден подлинный шпион! Это Эстергази! Остается арестовать его!» Но генералы вели себя странно. Зачем раскапывать эту старую забытую историю? «Но ведь рано или поздно истина все равно откроется», — сказал Пикар. «Если вы будете молчать, — ответили ему, — истина не откроется никогда». И очень скоро после этого Пикара послали в далекую и опасную экспедицию в Африку. Но не так-то легко, как говорит народная мудрость, латать прелую одежину. Генералы радовались тому, что, усылая Пикара из Франции, они залатали гнилую ткань лжи, фальшивок, несправедливости. Однако на месте заплаты открылась новая грозная дыра. Газета «Фигаро» поместила фотографию с пресловутого бордеро. Теперь всякий, знакомый с почерком Эстергази, мог убедиться в том, что писал бордеро именно он, и значит, шпион тоже он. На этом основании брат Дрейфуса Матье Дрейфус возбудил судебное дело против Эстергази как разоблаченного шпиона и предателя. Эстергази заметался, как зверь, окруженный облавой. Он пригрозил генералам разоблачениями в печати. Угроза подействовала. Генералы отечески оградили Эстергази от неприятностей. Хотя Эстергази и судили, но на суд произвели чудовищный нажим. И, конечно, Эстергази был оправдан. Однако ни он, ни его защитники из генерального штаба не успели даже вздохнуть с облегчением после перенесенных неприятностей, как над ними загремел новый гром. Знаменитый французский писатель Эмиль Золя выступил в печати с открытым письмом к президенту Французской республики Феликсу Фору. Письмо это в тот же день облетело весь мир и вызвало везде бурю. «Господин президент, — писал Золя, — каким комом грязи лег на ваше имя процесс Дрейфуса, а оправдание Эстергази — неслыханная пощечина, нанесенная истине и справедливости. Грязный след этой пощечины пятнает лик Франции». Метко и зло описывал Золя, как пристрастно и недобросовестно подбирались улики против Дрейфуса. «Он знает иностранные языки? О, это преступник! При обыске у него не обнаружено ничего компрометирующего? Какой ловкий преступник! Он смущается? Ага, это преступник! Он не смущается? Еще бы, ведь это преступник!» Дальше шла необыкновенно сильно и страстно написанная часть письма. В ней перечислялись поименно все те, кого Золя считал преступниками и кому он гневно бросал в лицо свое «Я обвиняю!» «Я обвиняю полковника Дюпати де Кляма!» Он был дьявольским орудием судебной ошибки и делал это самыми преступными средствами. «Я обвиняю генерала Мерсье!» Он был, возможно, по малоумию, соучастником величайшей подлости нашего века. «Я обвиняю генералов Пилье и Равари. Они вели негодяйское следствие, чудовищно пристрастное и несправедливое. «Я обвиняю оба военных суда», —